Капут 7, в котором рассказываются удивительные истории о битвах и сражениях, путешествиях и приключениях, чудесах и диковинах. Расстояние от первых до вторых – несколько часов бега верблюдца. Кабинет наполнился лязгом, звоном, с криками и рычанием, несвойственным для человеческого горла. Это рычал Джеймс. В тесноте, равнодушный и смертоносный, как топор палача, не осталось места репостам и парадам, ремизам и уколам с оппозицией. Четверо пьяных идут сквозь лес, дракон в небе, разрушение крепости, и рыбак Гайджа поймал карпа. Исчезло все, что наполняло жизнь Джеймса Ривердейла, пока эта жизнь не свернула в синюю ночь под желтым месяцем, изменившись, и не обязательно к лучшему. Однажды ты перестаешь отличать изученное вчера от изученного год назад, забываешь правила, не разбираешься в тонкостях, путаешь мягкое и кислым и больше не интересуешься, глупо или умно ты выглядишь со стороны и что скажут зрители. Все исчезает с поверхности, уходя на глубину. Во время шторма на глубине тихо. Кристобаль Скуна, основатель храма Шестирукого Кри, очень любил театр. Однажды, в редкую минуту откровенности, он сказал Джеймсу, что глубже всех в сущность боя проник Томас Беннори, бард и драматург, когда писал трагедию «Заря». «Почему?» – удивился Джеймс. Будучи в восторге от «Зари», он, тем не менее, не заметил там каких-то боевых тонкостей. «Ты читал ремарки?» – спросил Шестирукий Кри. «Читал. Ничего особенного. Дерутся. Один падает. И все». «Вот-вот», – усмехнулся гипнот Конвейерял. «Дерутся. Один падает. Я же говорю, этот бард понимает лучше всех». В кабинете на втором этаже дома Вучи Эставен дрались некоторое время. Потом все вернулось к исходной позиции. Джеймс у клавикорда, маэстро и Фернан у дверей, блокируя выход, второй подмастерье у стенной ниши. Никто не упал, но и стояли, надо признаться, с трудом. Лысый гений с удивлением смотрел на упрямую жертву четырьмя парами глаз. Три влажные и блестящие, словно вишни, одна тусклая из шершавой бронзы. Песня клавикорда сделалась громче, ритмичной, побуждая к немедленному завершению. Желтый свет месяца смешался с синей ночью, пятная людей трупной зеленью. В раздражении шуршал песок, а Джеймс понимал, что тяжело ранен и долго не выдержит. Человек в Джеймсе понимал, но сейчас Джеймс Ривердейл был не вполне человеком. Кристобаль Скуна, знатный театрал, говорил: «Зверь есть в каждом из нас, просто в Китаврасе или Леониде это сразу заметно». Посвятив жизнь изучению агрессивных навыков хомо-бестий, фиксируя инстант-образ сражающегося минотавра или сатира со всем спектром характерных приемов и ухваток, маг позже накладывал этот образ на психику человека-добровольца, совмещая несовместимое. Слухи, будто бы у добровольцев начинались от этого телесные изменения – ложь. Рогов, копыт или клыков ни у кого не вырастало, но наличие рогов не главное. Большие рыбы плавают на глубине, где тихо. Тремя боевыми ипостасями Джеймса, выпускника храма Шестирукого Кри, были Гноль, Стаким и Гарпия. Гноль псоглавец первым сорвался с цепи. Рычая, брызжа слюной, он ничегошеньки не понимал, но жить хотел так, как людям и не снилось. Со второго раза Джеймсу удалось прорваться к окну. Проломив раму телом, он вывалился наружу, чудом избежав удара в спину. Падение длилось вечность. Впору было поверить, что у молодого человека их прямо прорезались крылья, или что-то случилось со временем, что, безусловно, куда обыденнее, нежели крылатые виконты. Он падал, и рычание превращалось в пронзительный визг. Собаки так не визжат, так визжат гарпии, пикируя на добычу. Внизу, на пустыре, привязана к крюку, торчащему из стены, ждала верблюдица. Беговая верблюдица, совсем молодая. На ней, вероятно, приехал второй подмастерье. Почему верблюдицу оставили здесь, а не завели во двор, оставалось загадкой. Когда ей на горб упало визжащее бестие, верблюдица не на шутку испугалась, оборвала повод и понесла. Синюю ночь, под желтым месяцем. Человек, тем более раненый, истекающий кровью, свалился бы со спины животного в первую же секунду. Но гарпия в Джеймсе Ривердейле хотела жить не меньше гнолля. Вцепившись в верблюдицу так, словно страшные когти гарпии на самом деле выросли у него взамен обычных ногтей, закостенев в мертвой хватке, Хрипя и захлебываясь гортанным клёкотом, Джеймс нёсся прочь, оставляя Вандердена за спиной. Он лишился чувств, но это уже ничего не значило. Гарпия очень хотела жить. Пламя свечей бьется в истерике. Оно рвется прочь из кабинета, по которому, словно взбесившись, мечутся четверо людей. Их тени пляшут на стенах, одна из них кажется не вполне человеческой. Впрочем, в подобной круговерти легко ошибиться, приняв иллюзию за истину. Пламя хочет оборвать привязь фитиля, взлететь огненным мотыльком и сгинуть в синей ночи. Яростные рык ноли, лязг стали, хриплые выдохи. Брызжет кровь, раз, другой, третий. Бойцы движутся быстро, нечеловечески быстро. Глаз не успевает следить за ними. Клинки размазываются мерцающими полукружьями. Безумный танец длится. Миг неподвижности. Огонь свечей в глазах бойцов. Тяжело дыша, они сжигают друг друга взглядами. Человек гноль знает, танец не бывает вечным. В следующий миг он меняется, взлетает, пронизывая собой сумрак кабинета, кишащий смертью. Отчаянный треск оконной рамы, победный звон стекла, полет. Полет сквозь безвидную мглу, долгий, тягучий. Это сон. Это конец. Он открыл глаза. Скорее надо бежать, где-то рядом верблюдица. Подняться не получилось. Ни с первого раза, ни со второго. Ноги отказывали. Так кредитор отказывает несостоятельному, растратившемуся в пух и прах должнику. Тело пронзали молнии боли, короткие и ветвящиеся. Шипя и бронясь, он снова повалился на песок. Скорее, они уже опомнились. Сейчас будут здесь. С третьего раза ему чудом удалось встать. Непослушные пальцы вцепились в полуобвалившуюся стену. В стену. В разрушенную стену. Медленно, словно боясь лишиться чувства от резкого движения, он огляделся по сторонам. Ночь. Огромный месяц сияет ядовитой желтизной. Золотой серп в фиолетовом брюхе неба. В неестественно ярком свете меркнет и тускнеет россыпь колючих крупинок звезд. «Да ты поэт», — насмешливо смыслом ветер в руинах. Остатки строения наполовину занесены песком. Чудом сохранилась горбатая арка. Дальше упавшие колонны, выщербленные ступени ведут в прошлое. Древняя кладка. Камень иссушен временем и ветром, крошится под руками. Песок под лучами месяца искрился, отливая синевой. Ночной воздух дрожал, тек прозрачными струями. Так бывает только в жаркий полдень. Барханы оплывали человеческими профилями, чтобы сложиться в иную маску. Между развалинами бродили тени, призраки, или просто глаза видят то, чего нет. Так бывает, когда человек умирает. Кто-то рассказывал. Кто, когда, неважно. Грань между жизнью и смертью. В такие мгновения возможно все. Недаром пейзаж кажется знакомым, хотя он точно знает, что никогда не бывал в этом месте. Словно вернулся домой, на родину, которую прежде не видел, но тем не менее узнал с первого взгляда. На Джеймса снизошел покой. Он сделал все, что мог. Вырвался из-за подни, ушел. А теперь умрет здесь, дома. Надо лечь и уснуть, чтобы больше не проснуться. Это очень просто. Не надо ничего делать, доказывать, спешить. Сражаться и убегать, или догонять. Идти по следу. Лечь и уснуть. Но что-то еще оставалось в нем. Воля к жизни, которую не смогли до конца поглотить призрачные тени, древние руины, ядовито-острый серп в небе и синие искры песка под ногами. С трудом оторвавшись от стены, оставив на камне бурые пятна, Джеймс, шатаясь, побрел наугад вглубь мертвого города. Казалось, развалины возникают из ниоткуда и исчезают никуда, растворяясь в ночи. Земля качалась под ногами, будто палуба утлого суденушка. Руины сменялись низкими барханами, чьи профили были когда человеческие, а когда и не вполне. Ветер шуршал песчаной поземкой. «Прилях, отдохни!» Он шел, пока не упал. С облегчением смертника, поднявшегося на эшафот, привалился к шершавой стене, хранившей остатки дневного тепла. Веки отяжелели, глаза слипались, тело налилось свинцом. Боль в многочисленных ранах притупилась, сделавшись умиротворяющей. «Ты еще жив», — говорила боль. «Это ненадолго», — — говорила боль. Уже в плену забытья почудилось. Рядом кто-то есть. Кто-то или что-то, чему нет названия. Одинокое, неприкаянное существо. «Оно умирает», — подумал Джеймс. «Нет, это я умираю. Мне тоскливо уходить во тьму одному. Вот я и сочиняю себе бестелесного спутника, товарища по несчастью, гибнущего бок о бок от голода, безразличия или давних увечий. Бред? Ну и пусть. Умереть рядом с кем-то, хоть трижды призраком или галлюцинацией, не так скверно. Эй, спутник, пойдем вместе? Не хочешь? А чего ты хочешь?» Джеймс с трудом открыл глаза, угляделся в мерцание синей ночи. Рядом никого не было, как и следовало ожидать. Ему нужен я. Пускай на самом деле никого нет, пусть это галлюцинации умирающего, я ему нужен. Так в злые холода жмутся к незнакомцу, к лошади, к корове, лишь бы не замерзнуть. По телу пробежал легкий озноб, напоминая, что тело еще живет. На краткий миг к Джеймсу вернулась осторожность. Он слышал о веспертилах, бестелесных вампирах, которые питаются не кровью, а жизненными силами жертвы, за ночь превращая человека в мумию. Но веспертил не может получить доступ к жертве без ее согласия. Подобно измученному путнику, стучащемуся в дверь в поисках ночлега, веспертил умоляет человека пустить его к себе, пожалеть, согреть своим теплом. Если глупец проникнется чувством сострадания и разрешит веспертилу войти, он погиб. Запекшиеся губы Джеймса Ривердейла искажила улыбка. Осторожность с позором уступила, поджав хвост. Чего можно опасаться на пороге смерти? Он умрет в этих развалинах, хоть с веспертилом, хоть без. Что сделано, то оплачено. Сейчас он платит за гордыню и безрассудство. Он заслужил. Пустив иллюзорное создание согреться, он хотя бы не будет одинок в последние минуты жизни. Его смерть спасет чью-то жизнь, даст возможность продлить существование безымянной тайны, остывающей в руинах. Пусть адепты высокой науки утверждают, что у подобных существ нет жизни. Какое это имеет значение? Никогда не поздно учиться милосердию. Никогда не поздно дарить милосердие просто так, ничего не ожидая взамен. «Иди ко мне», — подумал Джеймс. «Иди ко мне». Ничто не изменилось, ничего не произошло. Ничто не изменилось, ничего не произошло. Изменится ли окружающий мир от мысли умирающего? Конечно, нет. Разве что ты сам наконец убедишься. Рядом никого. Ты один. Вдоль позвоночника пробежала стая ледяных мурашек. «Это все?» – улыбнулся Джеймс. «Эй, захребетник, это все?» «Знаешь, уходить совсем не страшно». И провалился. Дрожь сотрясала мироздание. От чертогов Нижней Мамы, где, радуясь, плясали демоны, до вышних Эмпиреев, где в страхе рыдали ангелы, вздрагивала земная твердь, словно вернулись в мир древние исполины, во главе с могучим Прессикаэлем, уверенно двигаясь к цели, известной только им. Дрожь сотрясала тело. От пяток, где копошились стаи льдышек, до темени, где копился жар. Морозный озноб пробежался по хребту, и Джеймс, не понимая, что делает, вскочил на ноги, будто его ударили хлыстом. Он едва не упал, наступив на полу длинного плаща из овечьей шерсти. Руины сочились грязной серой, неприятно мерцающей сукровицей. Она размазывала, скрадывала очертания, сплавляя воедино развалины, барханы, мутное небо и зыбкую землю. «Я умер», — вспомнил Джеймс. «Это межмирье. Область, разделяющая мглы. Здесь будет решаться, куда отправится моя душа, по которому из шести неисповедимых путей». К сожалению, душе Джеймса по наследству от бренного тела достались раны, которые ныли и соднили. Корка запекшейся крови на руках и отвратительное головокружение. Но в целом покойник чувствовал себя вполне сносно. Неудивительно, ведь он попал туда, где прекращаются земные страдания. Память тела мало-помалу растворится в свободном астрале, душа очистится от земной пагубы, и тогда топот, топот копыт, все ближе. Вот что пробудило его от мертвого сна. Забыв о ранах, спотыкаясь и увязая в песке, Джеймс поспешил навстречу невидимому во мгле всаднику, прячась за развалинами. Неужели правду говорили суровые моряки-северяне с острова Нордунг? Он приближался к огромной стеле, испещренной загадочными письменами, похожими на танцующих человечков, и осторожно выглянул наружу. Несмотря на вечные сумерки, царившие в межмирье, неохотно по частям расстающиеся с добычей, он сразу узнал всадника, едва тот приблизился. Угадал, почувствовал, ощутил. Фернан! Есть на свете справедливость. Правы были Нордунги. Лучшим воинам, угодившим в засаду, убитым подло в спину или в неравном бою, одноглазый ворон, покровитель северян, дарует право отомстить. На один предрассветный час область, разделяющая мглы, соединяется с миром живых, и павший герой обретает шанс. По хребту снизу вверх, словно леопард по дереву, взлетел знакомый озноб, тысячи ледяных иголочек. Плащ, согревающий блудную душу Джеймса, осыпался прахом под ноги, сливаясь с голубовато-серой мутью песка. Ощутив тяжесть за спиной, мститель протянул руку назад над плечом и, словно ладонь друга, нащупал костяную рукоять. Что сделано, то оплачено. Сейчас счет будет закрыт. Всадник был уже близко. Ведя на поводу верблюдицу, явно встреченную им по дороге, он медленно ехал на лошади, оглядываясь по сторонам, высматривая следы на песке, желая найти жертву и добить. Вот он поравнялся с фрагментом стены, высотой в рост человека, частично скрытый барханом. На склоне бархана ветер и природа, два вечных скульптора, создали некий профиль. Орлиный нос, рябая щека, на скуле звездообразный шрам. Мигом позже ноги Джеймса взрыли песок, топча ненавистное лицо. Нелепая, изломанная, жутко в своей целеустремленности тень, скрежеща боевым воплем гарпии, взвилась в воздух и обрушилась на Фернана. Оба слетели с лошади, которая чудом удержалась на ногах, и покатились по обломкам камней. Удар, песчаный вихрь, еще удар, еще, кулаком, локтем, рукоятью меча, прямо в оскаленный, разбитый в кровь лик лысого гения. Нет, Рябой не успевал. Со всей своей хваленой скоростью он опоздал, когда меч, дарованный одноглазым вороном, покровителем Нордунгов, стальной струей влился в Фернану в живот. Джеймс Ривердейл внезапностью удара молнии понял главное, единственное, что должно волновать человека в такие минуты. Живой. Я живой, а враг нет. Пить! К седлу лошади, к счастью, она никуда не убежала. Оказалась приторочена тыква, долбленка с водой. Джеймс принес ее раненому, приподнял тому голову и только тут спохватился. «Тебе нельзя! У тебя рана в живот, тебя к Хабибу надо!» «Не надо к Хабибу, ни к чему!» Джеймс понимал, что умирающий прав, но вдруг найдется опытный медикус-маг, местная ведьма-чудотворница. Странно, сейчас он не испытывал к Фернану ненависти. Ненависть умерла раньше, чем подмастерье дамы со шпагой. «Дай воды!» «Где мы? До города далеко?» «Это жженый поклепец, бывший. Часов 5 до Бадандена». Зубами вытащив пробку, Джеймс приложил горлышко долбленки к губам человека, которого только что убил. Черты Фернана менялись с каждым глотком. Сквозь личину лысого гения проступало настоящее лицо парня, а рядом шуршало клубком змей, оплывал струйками песка бархан с тем же рябым лицом. Напившись, Фернан долго молчал. Его лицо кривилось от боли, но он не отрывал взгляда от Джеймса. Словно силился что-то высмотреть, узнать и умереть спокойно. «Добей!» – прохрипел он наконец. «Нет!» «Хочешь, чтоб я помучился?» «Нет, я не палач, извини!» И не удержался, спросил. «Зачем? Зачем вы это делаете?» «Зачем?» – сухо вздохнул песок. Рассказ Фернана Башини правдивый, как большинство рассказов умирающих. Но почему близость к смерти – это близость к правде, не ответит самый искушенный философ. «Таланту есть предел, лишь гений беспределен», – писал Аль-Самиди. Фернан Башини не читал этих строк и даже не слышал их от уличных певцов. но в случае чего согласился бы с автором. Он четко знал пределы своего невеликого таланта и мучился, заключенный в них, словно узник Зиндана. Его отец, Диего Башини, обнищавший дворянин из Эль-Манчи, позднее наемник всех господ, кто платил за чужие шпаги, еще позднее хмурый и замкнутый калека-вдовец, живущий на мизерный пансион, который был положен Салиму ибн Салимом 27-м, отцом нынешнего тирана, всем сражавшимся под знаменами тирании, говорил: «Люди, сынок, по-разному одолевают трудности. Петухи кидаются на заботу, не глядя, громко кукарекая и хлопая крыльями. Безудержным натиском они или втаптывают заботу в грязь, или остаются без головы. Волы пашут заботу, как поле, участок за участком, размеренно и трудолюбиво, забывая есть и пить. В конце сотого поля они подыхают от усталости в канаве. Дракон мудрее петуха и ленивее вола. Он обязательно найдет кратчайший и самый неожиданный путь к победе. Мы с тобой волы, сынок, и с этим ничего не поделать». Отец цитировал кого-то из старых боевых товарищей, кто бросил войну, ушел в горы и принял обет в храме добряка Сосуна. Имени этого человека Фернан не знал. Как правило, он старался удрать прежде, чем отец дойдет до финала, а обезьяны воруют плоды побед дракона, прячась у него за спиной. Первые уроки владения оружием юноша получил от родителя. Отец полагал, что сын тоже подастся в наемники. Всю жизнь сражаясь за деньги, он не видел для отпрыска иного пути. Но Фернан не желал кончить дни в полуразрушенной хибаре, каждый день считая, хватит ли грошей пансиона до конца месяца. В маршальский жезл, лежащий в ранце солдата, он не верил. В замок с белокурой красавицей, что станет наградой герою, тоже. Фернан хотел быть фейхмейстером. Здесь не крылось ни грана честолюбия или какой-то особой страсти к изысканному звону клинков. Маэстро собственным залом и толикой учеников, которые обеспечат тебе безбедное существование, вот предел мечтаний. Не пыльная и спокойная работенка, не надо лезть вон из кожи, пробиваясь в лучшие. Достаточно выгрызть у судьбы диплом заверенной гильдии башибузуков, и ты на коне до конца дней. Опытные маэстро могли бы поспорить с юношей, разрушив его представление о сладкой жизни фейхмейстеров, но Фернан не интересовался их мнением на сей счет. Ему хватало своего мнения. Оставшись сиротой, он несколько лет подряд нанимался к фейхмейстерам родного города, уборщиком, слугой, кем угодно, беря оплату натурой, то есть уроками. Трудолюбивый и старательный юноша многим приходился по душе. Он пахал избранное поле участок за участком, приобретая строгую академичность движений. Художники, иллюстрировавшие книги по теории и практике фехтования, любили приглашать Фернана в качестве модели. Покойный отец оказался прав. Фернан родился валом. Скромный талант в тесных рамках. Время шло, а ни один из маэстро не предлагал Фернану даже шаткого статуса помощника. Должно быть, маэстро хорошо знали, что шедевр – это выпускная работа подмастерья, сдающего экзамен цеху на звание мастера. Фернане Башини грядущий шедевр не прозревался даже самыми зоркими учителями. Учиться сколько угодно, учить вряд ли. Ряд выступлений на турнирных помостах, когда с успехом, когда не очень, закончился крахом. Фернан дошел до предела возможностей, а ожидаемых рекомендаций от совета гильдии башибузуков не последовало. Когда Вуча Эставен, вернувшись из загадочных странствий, возобновила преподавание, Фернан вцепился в этот шанс, как тонущий матрос в пустой бочонок. Буквально через год дама со шпагой назначила его вторым подмастерьем. Ей пришелся по нраву преданный и работящий юноша. Как утверждают злые языки, Фернан нравился ей больше, чем ученики должны нравиться своим маэстро, и индивидуальные занятия порой затягивались до рассвета. Природная ограниченность подмастерья, академичность без блеска, тоже вызвала у дамы со шпагой живейший интерес. Тогда еще никто не догадывался, почему. Еще год, и Буча посвятила его в тайну лысого гения. Маэстро не сказала, каким образом ей открылась необычная сущность статуэтки. Заметила лишь, что нашла лысого гения в пустыне, в руинах сжженного поклепца, где скиталась, подумывая о самоубийстве. И долго колебалась, прежде чем попробовать страшный рецепт на практике. Сомнение развеял некий кочевник. Он увидел в песках одинокую женщину и решил снизойти до Вучи с высот своего верблюда. Ожидая райского блаженства, кочевник в конце концов достиг цели, если, конечно, гнусные насильники попадают в рай. Опасно ранив его кинжалом, черная вдова поддерживала в неудачнике жизнь ровно сутки, после чего добила тем же кинжалом в то же место. И убедилась, что лысый гений не лжет. Что сделано, то оплачено. Выслушав рассказ Вучи до конца, Фернан долго не мог принять его на веру. Все это напоминало историю о чудесах и диковинах, которую хорошо слушать от сказителя на бульваре Джудж-Анамаджудж, хрустя фисташками. Да, черная вдова была быстра в защитах и стремительна в атаках. Да, это ее достоинство, что называется, шло волнами, идя то на подъем, то на спад. Вуч объясняла это вниманием лысого гения. Оно усиливалось сразу после очередной оплаты и остывало со временем. Но мало ли на свете людей, кто быстрее Фернана Башини. Милость вечного странника непредсказуема, и он раздает дары неравной меры. А подъемы и спады? У всех бывают дни удач и разочарований. Так устроен мир. Не помогло даже свидетельство первого подмастерья Абдулы Шефердина. Абдулу посвятили в тайну раньше Фернана, и он успел не раз проверить действие рецепта на себе. Фернан дал клятву молчать и обещал подумать. Покойный отец не ошибся насчет вала. Поле запахивалось без спешки, без озарений и поступков, совершенных очертя голову, но участок за участком, шаг за шагом. Дело решил случай. Заезжий сорвиголова, будучи пьян, толкнул Фернана на улице и затеял ссору. Фернан, не выдержав, дал забияке оплеуху. Тот попытался нырнуть под бьющую руку, но опоздал. И ладонь хлопнула его не по щеке, а в висок. Друзья растащили драчунов, но сорвиголова настаивал на дуэли. Завтра, на этом самом месте. Драться он предложил без ограничений, но и без оружия. Раз уж бычок, как он назвал Фернана, первым прибег к рукоприкладству. На дуэль забияка явился еще пьянее, чем вчера, долго куражился, попытался неуклюжим нырком, видимо, любимый прием, уйти противнику в ноги и сбросить на землю. Фернан поймал его за волосы и основанием ладони ударил в висок. Он не знал, отчего ударил так точно и так сильно. Сработал навык, вспомнились наставления отца, который завещал не пренебрегать никаким соперником, если хочешь жить, лысый гений толкнул под руку. Так или иначе, но свидетели подтвердили, Фернан действовал в рамках правил. Фернана Башини оправдали. Очень быстрого с этой минуты Фернана Башини, очень сильного Фернана Башини, очень несчастного Фернана Башини, когда через некоторое время новоприобретенные качества начали его покидать, оставляя дикое похмелье и сосущую пустоту, требующую, чтобы ее наполнили вновь. «Ты глупец!» – смеялся Абдулла. «Сопляк и рохля! Сидеть у ручья полного сладкой воды и умирать от жажды? Смотри, как это делается! Достаточно затесаться в толпу и оцарапать спину метельщика Хакима кончиком ножа, а потом, в течение недели, в той же толпе, воткнуть нож Хакиму в почки и, не задерживаясь, пройти мимо. Одним метельщиком на земле стало меньше. Велика ли потеря?» Особенно учитывая покровительство лысого гения. Портрет у Мушерифата ни в малейшей степени не был похож на даму со шпагой Абдулу Шефердина или Фердинана Башини. А статуэтка, ну кто, разыскивая маньяка, начнет проверять физиономии статуэток, имеющихся у жителей славного города Бадандена. Метод Абдулы пришелся не по сердцу Фернану. Дважды убивать метельщиков и разносчиков халвы, а позднее, отказавшись от покушения на баданденцев, подстерегать несчастных бедняков, приехавшись на заработки, в спину? Нет, это скверно. Томимой жаждой, поселившейся в его сердце, юноша стал выбирать жертвы, способные дать достойный отпор. Для второго смертельного раза он провоцировал схватку, честную, один на один, и тем успокаивал метущуюся совесть. С каждым новым случаем совесть становилась все покладистей. Джеймс Ривердейл был у Фернана Башини пятым. «Ты похоронишь меня?» «Нет», — ответил Джеймс. «Пожалуй, вчерашний Джеймс дал бы клятву соорудить для погибшего врага склеп из здешних обломков, и потратил бы на это все оставшееся здоровье, но Джеймс сегодняшний был честен. У меня нет сил рыть могилу в песке. Если хочешь, я оттащу твое тело к стене. Это хорошая стена, возле нее я умирал этой ночью. Ладно. Фернан попытался кивнуть и застонал. Оттащи. Я думаю, так будет правильно. Мне понравится там лежать. Скажи, у этого бархана действительно мой профиль? Нет, тебе это кажется. Хвала вечному страху. Пока тело остывало, Джеймс Ривердейл сидел рядом и смотрел, как профиль Фернана Башини слой за слоем осыпается с бархана, чтобы исчезнуть навсегда. Потом оттащил труп к стене, попросил вечного странника быть не очень строгим к умершему, забрался на лошадь и поехал в Баданден. Он не думал, каким способом находит дорогу в пустыне. Просто едва лошадь сворачивала в сторону от верного пути, по спине Джеймса пробежали холодные мурашки. Он сбрасывал дрему, брался за поводья, напоминал лошади, кто тут главный, и продолжал двигаться в Баданден, а не в злые пески Шохдар. На востоке по правую руку от него вставало солнце.